Каждый последующий такт эффект наносит повреждения каждому живому и неживому существу, равной сумме нанесенных эффектом повреждений за предыдущие два такта. Внимание! Любое существо, которому будет нанесено повреждение эффектом, сменит свой статус по отношению к носителю эффекта на агрессивный, исключение, прирученные и призванные носителем эффекта существа. Внимание! В течение часа после каждой активации эффекта вы являетесь обладателем статуса «Приспешник тьмы». Развитие эффекта. На уровне 150 – скрыто. На уровне 300 – скрыто. Мама моя, сколько букв и цифр. Понятно, что проклятие, с моей кармой я другого не ожидал. Разбираться совсем буду потом, а пока сделаю скриншот статов и активирую прыжок. Вокруг нас с Оливером образовался кокон из фиолетовых с зелеными прожилками нити, стал как будто бы плотным, и почти мгновенно пропал, растаял, и я оказался на курорте. Почти белый песок, ленивое море, джунгли за спиной, палящее солнце, неимоверная влажная духота, и краб 126 уровня, лениво выползающий на берег поодаль. Я поспешно оглянулся, увидел недалеко что-то вроде узкой тропинки, ведущей в джунгли, прошел по ней метров 10, нашел заросли папоротника, залез в них и затаился. Маскировка плюс 10. Отлично. Я на свободе и спрятан. Выход. Интерлюдия 6. Знаете, бывает у людей такое состояние, когда устал настолько, что никак не уснуть. Вот и я сижу с планшетом, вчитываюсь в статы кольца и пытаюсь понять размер задницы и количество дурнопахнущей субстанции в ней. Пока понятно две вещи. Первое, что какой-то геймдизайнер-задрот, наверняка небритый, немытый и в толстенных очках, запихнул, гнусно хихикая, в описание эффекта последовательность Фибоначчи. Что это конкретно для меня значит? Только то, что с повышением моего уровня возможный урон от эффекта будет расти с космической скоростью. Второе, что я стал ходячим хаосом, неконтролируемой угрозой для всех и для себя прежде всего. Понятно, что шанс на срабатывание низкий, но если эффект активируется, пока я в городе и в радиусе будет местный, то я серьезно влип. Я уж не говорю о том, что будет, если этим местным окажется страж или жрец. А статус-пособник тьмы – это вообще отдельная песня. Сам с этим не разберусь, это точно, у меня ни уровня, ни навыков, ни опыта игры. Нужна квалифицированная помощь. Я зашел на форум и создал тему, написал в сообщении, надел проклятый предмет, помогите снять, и прикрепил скрин со статами кольца. Секунда и первый ответ. Нубира. Ахахахахахахахаха. И еще штук 20 смайликов. Я закрыл форум, выключил планшет и рухнул на диван. До 9 часов по серверному осталось 3,5 часа. Глава 12. О прелестях работорговли. За что следует поблагодарить создателей Вальдиры, так это за то, что физическое состояние организма никаким образом не сказывается на состоянии организма виртуального. Только что я умирал на диване, вливая в себя литр кофе, а через минуту поднимаюсь, весь из себя резкий как диарея, смахиваю со своих лохмотьев пожухлые листья и аккуратно выглядываю на тропинку. Вроде как рядом никого нет. Интересно, это звериная тропа или человечья? Если звериная, но уж лучше через джунгли идти, ибо тем, с кем я могу встретиться на этой тропе, я на один зуб. Если человеческая, то лучше тоже через джунгли, ибо если я напорюсь на агров, то им я на ползуба. С такими мыслями мы с Оливером вышли на тропинку и бодро пошагали по ней от моря. По пути отметил для себя, что даже жучки, ползающие по окрестным листьям, здесь от 9 уровня. Какого же тогда уровня здесь кролики и ужи? Ну или их джунглевые аналоги. Пока на тропинке мне никто из местных мобов не встретился, что не может не радовать. Мы прошли уже метров 200, когда я услышал голоса впереди. Первым побуждением было рвануть в кусты и попробовать замаскироваться, однако я разобрал, что голоса девичьи, и прятаться мне стало как-то стрёмно. Понятно, что в Вальдире и девушки могут быть аграми, и от полета на камень возрождения меня ничто не спасет, но вот не приучили меня в детстве от девушек прятаться. Может и зря. Через несколько мгновений из-за поворота показались два игрока-девушки, Дива Чудесов, 88 уровня и Феерия Драже, 91 уровня. Одеты девушки были как лучницы, и у каждой было по длинному луку за спиной, но кроме того, у Феерии в руках был здоровенный боевой молот, а у Дивы – двуручная секира. Дива напевала, а Феерия ее отчитывала, что она, мол, всех питонов и макаков краснопопых с округи своим пением приманит. На что Дива резонно отвечала, что если питоны с макаками на них согрится атана, то есть феерия, занудит врагов до смерти, и вообще, ой, сказали обе и приняли неумелые боевые стойки. Потом феерия всмотрелась в меня, опустила молот и спокойно сказала: «Ты что здесь делаешь с таким уровнем?» «Я сюда случайно попал», — ответил я спокойно. «Рандомный телепорт сработал. Ловушка такая, в сундуке. Мы тебя за агро приняли», — прощебетала дива. «Они тоже как улетят, потом шляются невесть в чем. Ой, извини, да я понимаю», — поизносился. «Подскажите мне лучше, девушки-красавицы, а далеко ли до города?» «До города, так он на другом острове». «Острове, ты вообще не понимаешь, куда попал?» «Нет, а деревня здесь есть, с лавкой, чтобы хотя бы свиток переноса купить?» «Конечно, по тропинке иди, через шагов 500 дойдешь до деревни». «Нападения не бойся, мы все, что было по обочинам, выбили, а респаун тут не мгновенный». «Спасибо, я был просто счастлив». «А можно задам еще вопрос?» «Ну попробуй», — прищурилась феерия. «А почему вы, явно лучницы, с таким оружием? Явно же внеклассовые». «Хороший вопрос», — засмеялась дива. «Фея, расскажи ему». «Да мы по дурости бабьей взяли задание на уничтожение крабов», — с отчаянием начала феерия под смех дивы. «А этих уродов многоногих стрелы не берут. Вообще, бронебойный панцирь пробивают иногда, одна из трех примерно, но урон наносит смешной. Приходится вот, как тупые паладины, мочить их тяжелым железом, а силы нет, урон смешной, капец в общем, так откажитесь». «Не, ты что, задание на репу, никак нельзя», — вскинулась феерия. «Попросили бы тебя помочь, но больно бы мелкий, малыш Аль», — прищурилась дива. «Да и клан у тебя», — подозрительно сказала феерия, — «столкнулись тут с вашими недавно под Бастианградом». «Клан это да», — вздохнул я, — «спасибо вам, девушки-красавицы, за помощь. Пойду я, пока респаун не случился». Я поспешил дальше по тропинке. «Оливер за мной, Аль!» Эта дива сзади кричит: «Сними плащ в деревне, а то ты в нем такой забавный уродец издалека». «Спасибо, точно, плащ». И эффект габотила. В сумку плащ не поместился, поэтому я его просто бросил. Все равно весь прожженный проплавлен, и прочка почти на нуле. Мы прошли с Оливером еще шагов 200, когда меня первый раз скрутило. Было такое ощущение, как будто кишки внезапно высохли, и единственное, что меня может спасти, это глоток воды. Нет, какой-то силы. Оливер у моей ноги захрипел натужно, очевидно, ему тоже досталось. Через мгновение в углу экрана появилась цифра 8, которая начала обратный отсчет, быстро дошедший до единицы и пропавший. Жжение в кишках сразу же прекратилось, и Оливер мгновенно замолчал, глядя на меня осуждающе. «Внимание! Вы получили временный статус «Приспешник тьмы». Визуально вроде ничего не изменилось, только пиктограмма появилась возле имени. Черный круг, лохматый какой-то. Ай, кто кусается?» У моей ноги топтался крупный жук с блестящим черным панцирем, готовясь укусить еще раз. 10-й уровень, жук-древоточец, кусается больно, жизнь желтая. С одного сильного шока жизнь красная. Со второго, жук отправляется в свой жучиный рай, а из кустов прут еще 6, нет, 8, и гусеницы, толстые и мохнатые, уровни от 10 до 13, еще десяток, и топические полозы, и два ярких попугая, и толстый шмель 15 уровня, всего больше 3 десятков мобов. Понятно, что уровни в 2 раза ниже, чем у нас со свином, но ведь затопчут массой. Оливер, атака. Свин и так не мешкал, жуки ведь такие вкусные. Однако теперь стал не жрать, а уничтожать. Пары-тройки укусов хватало и жуку, и гусенице, а я отступал, огрызаясь шоками. Наконец, через пару-тройку минут все было кончено, а я безмолвно благодарил небеса за то, что не зацепил эффектом кого покрупнее. Это ведь эффект, правда, а не внезапное помешательство жителей джунглей. Браво, прямо эпическая битва, раздалось у меня за спиной. Я резко развернулся, понимая, что агром мне противопоставить нечего. Но там стояли и улыбались два вполне зеленых игрока. Парни всех убью, Аденостанус и Константиниус постоянный. Дежавю, оба лучники, но у одного булава на длинной ручке, у другого вычурная алебарда. «Тоже на крабов?» — спросил я спокойно. «Ага», — кивнул головой всех убью. «Девчонки наши не пробегали?» «Пробегали, минут 5 как». «Слушай», — озабоченно перешел на полушепот Константинус, «я не осуждаю твой выбор. Это игра, и каждый играет так, как ему позволяет и им совесть. Но в деревню темным хода нет, там стражник хоть и один всего, но он 300-й, Так что если у тебя нет цели посидеть в каталажке, а потом отправиться к королю на сожжение, то лучше. Спасибо за предупреждение, я не темный, это на мне проклятие висит, должно скоро пропасть. Парни побежали дальше, а я пошел своей дорогой, размышляя о том, что компания из 4 лучников, это как минимум странно. Ни танка, ни хилера, фигня какая-то, а не команда. Но я, конечно, в игре всего неделю, всего не понимаю, наверное. А может быть, это только часть их группы. Деревня проявилась внезапно, кусты с пальмами раздвинулись, и вот она, за нешироким лугом, деревенька из бамбуковых домиков, крытых пальмовыми листьями. Плита возрождения, немного поодаль от домиков, за околицей. А вот и самое высокое здание, очевидно это трактир или гостиница. Надо туда и рвануть, посидеть в личной комнате, прикинуть что и как, определиться с дальнейшим планом. Только вот стражник, надо воспользоваться маской. Не зря же мне ее в комплекте с кольцом, чтоб его, тьфу, выдали. Полумаска надежно скрыла мой ник, уровень и статус. Я быстро добежал до гостиницы, это была именно она, и подбежал к стойке, за которой стояла стройная чернокожая кучеряшка эфиопского типа. «Ключ, пожалуйста, я очень спешу», — максимально вежливо попросил я. «Простите, господин, но я не вижу вашего имени и не могу дать вам ключ», — робко ответила она. «Да чтоб тебя!» Я сорвал с лица полумаску, она улыбнулась и протянула мне ключ. «Вот ваш ключ, госпо...» Она осеклась, лицо ее исказилось. Я вырвал ключ и припустил в комнату, услышав, как она сказала громко: «Альшо, беги скорее к дядьке Ханадилу, скажи, что в гостинице темный». Я запрыгнул в свою личную комнату, где заперся и рухнул на пол, загнанно дыша. «Ничего, через час, нет, уже 47 минут, статус спадет и можно будет выйти. А пока нужно чем-нибудь заняться, чтобы время скоротать». Первым делом ревизия наличности. Скопилось уже около 300 золотых. 100 из них уйдут на повышение серьезного шока до удара электричеством и исцеления до среднего исцеления. Насчет остальных денег буду крепко думать. Надо, похоже, повышать автономность, с учетом моего нового статуса. Батарея пузырьков, среднее зелье здоровья и маны, 6 склянок с порошком пироманта и одно кислотное зелье, плюс десяток пустых пузырьков, разноцветные камни, кровь габо хермита и габо пастуха, серый мох и кислотные железы, их по максимуму нужно пустить в дело, пока пузырьки пустые есть. Вот еще одна штука, огнетворное железо, которую я поднял с улитки с красным панцирем. Пойдет на эксперимент с порошком пироманта, горсть золотой и серебряной бижутерии, с камнями и без, все подняты с габо и вытащены из их сундуков. 3 кусочка янтаря и маленький рубин, это все продавать пока не буду, оценю через форум сначала. 3 обсидиановых ножа и кнут габо пастуха. Пусть лежат здесь, вдруг пригодятся. Ну и конечно, набор юного алхимика. 3 нога, горелка, котел и ступка с пестиком. Теперь, собственно, к алхимии. 1 кислотное зелье поставить вариться, 6 бутылочек с будущим порошком пироманта, сушиться. В одну из бутылочек была добавлена тщательно перетертое огнетворное железо. Пока все готовятся, нужно произвести кое-какие подсчеты. Если эффект моего проклятия использует в механике последовательность Фибоначчи, сколько урона я буду наносить в среднем и смогу нанести в среднем на уровне, скажем, 150-м. Сейчас, на 34-м уровне, у меня в среднем будет наноситься от 18 до 31 повреждения каждому существу. Какие невероятные крохи. Я просто буду раздражителем и целью для всего в радиусе 10 метров и все. А на 150-м средний урон за одну активацию будет 2 пишем, 7 на ум пошло почти 200 тысяч. Сколько? Еще раз посчитал. Да, если в среднем рандомом будет выпадать около 25, то это почти 200 тысяч единиц повреждений. Я буду ходячей машиной смерти. Франко-суданским бомбистом. Интересно, хватит ли городским стражам жизни, чтобы мне противостоять? И самое главное, хочу ли я это узнать? Время вышло, зелье готово, порошки тоже. Что там огнетворное железо дала? Испорченный порошок кобальда пироманта. Алхимический порошок. Качество. Ужасное. Огнеопасный порошок, испорченный попаданием в него неподходящие органики. Не прокатило. Порошок высыпать прямо на пол. Склянка точно пригодится. Час прошел, статус спал, эффект не активировался. Вроде пока все хорошо. Теперь спринтерский бросок до магазина, в соседний с гостиницей дом. Я шалым ветром слетел с лестницы, выскочил в зал гостиницы и на всей скорости влетел лбом в грудь мощного черного дядьки в одной набедренной повязке, перегораживающего мне дальнейший путь. «Вот, дядька Ханадил, это он», — пискнули из-за стойки. «Да, это я», — сказал я, потирая пострадавший лоб. «Дядька Ханадил, похоже, каменный. Ну какой же он темный», — пробасил Ханадил. «Растяпа, оборванец, это да, свин у него дюже вонюч, но это не преступление. Ступай себе, отрок, а ты давай извинись, это уже красотки за стойкой. Простите», — пискнули оттуда. «Ничего страшного, бывает», — громко сказал я, возобновляя забег. Ханадил провожал меня задумчивым взглядом, одной рукой оглаживая седую кучерявую бороду, а другой держа ассигой с длинным и широким монструозным лезвием. Я влетел в торговую лавку и еще на ходу выпалил: 5 универсальных свитков перемещения, пожалуйста. Дородный продавец, не моргнув глазом, выложил требуемое, принял от меня 2 золотых, и я задал следующий вопрос: «Не подскажете, уважаемый, где мне найти ближайший филиал магической гильдии?» «Подскажу», — голос у продавца был гнусавый и противный, — «в городе Одиссе, резиденции нашего славного короля Аббаса, да продлятся его дни на 3000 лет. Далеко ли до него добираться? День на корабле, или 3 дня пешком, но через пролив все равно только на лодке. Нет ли у тебя в продаже магических свитков, которые я мог бы изучить?» «Нет, чужеземец. Покажи мне, уважаемый, все предметы одежды, подходящие мне по уровню». Я быстро выбрал себе рубашку, штаны и кафтан, подходящие по уровню, без бонусов к статам, но дающие плюс к внешнему виду каждый, расплатился, и тут меня опять скрутило. Лицо торговца исказилось, он захрипел как Оливер, потянулся рукой под стойку и зашипел: «Тьма-а-а-а». Я не стал ждать, что он там достанет, арбалет или дубину, и резко сорвался с места к выходу из лавки. Выскочив на улицу, я выхватил свиток перемещения из сумки и прошептал Одиссе, завороженно наблюдая за тем, как на середине площади передо мной Ханадил отводит руку со ассигаем назад для броска. Ассигай вылетел из руки стражника одновременно со срабатыванием свитка, и вот я уже стою на главной площади настоящего африканского городка. Желто-коричневые обмазанные глиной домики, улица из спрессованной ногами глины, пыль, жара, уличные продавцы воды, в общем, все прелести жизни. Внимание! Вы получили временный статус «Приспешник тьмы». Главная задача, стоявшая передо мной сейчас, — как можно быстрее напялить на себя маску, чтобы спрятать темный статус. На костер совсем не хочется, так что я справился за пару секунд. Посмотрел на внутренний таймер маски, еще чуть больше 5 минут осталось, и пошел в гильдию магов. Стоило мне переступить порог невзрачного глинобитного домика, как статуи африканских воинов, стоящие по сторонам входа, ожили, проревели «Тьма-а-а-а» и подняли свои ассигай, намереваясь то ли проткнуть меня, то ли прирезать, благо ассигай годится для обоих вариантов. Похоже, маска для магов из гильдии ничто, плюнуть и растереть, думал я, выскакивая опять на улицу и выхватывая второй свиток. «Ветеринный клык», — прошептали мои губы, — «и вот я на родине Оливера». Отошел подальше от стражей, чтобы не зацепить эффектом, если что, и рухнул на траву. Сразу же, дзинь, дзинь, дзинь, пришло 3 сообщения. Если это Йоксель, я даже рад, не зря когда-то вызубрил малый боцманский загиб Петра Великого, пришло его время. Но первое письмо было от игрока Маразматик, 143 уровень. «Аль, привет, уведомляю тебя о том, что твой контракт выкуплен нашим кланом Рунный Орден. С сегодняшнего дня я, младший офицер клана, являюсь твоим куратором. Прошу сообщить место, где мы встретимся завтра в 9:00. На сегодня твой обязательный онлайн закончен». Второе письмо от игрока Светоч Кровавой Истины, 187 уровень. «Игрок Альбедо Яркий, твой контракт был выкуплен кланом Рунный Орден. И все. Коротко и ясно». Третье письмо от игрока Ишкин Крококот, 29 уровень. «Ты в черном списке». «Да пошел ты, Йоксель». Отвечаю на первое письмо. Пост «Ветреный клык». Выход. Глава 13. Интерлюдия 7. Как вам описать чувство человека, которого продали? Не просто предали за деньги, а продали как вещь. Описанию они не поддаются. Могу только сказать, что чувства эти дерьмовые. Если честно, у меня не было абсолютно никакого желания выполнять записанную в виртуальный блокнот на сегодня домашнюю работу. Но, наверное, придется. Не знаю пока, как поведет себя мой новый рабовладелец, но понятно, что мне нужны деньги, и денег этих нужно много. как минимум 1 000 000 золотых в игровой валюте. Именно столько составляет штраф за расторжение контракта с кланом, который я по дурости своей подписал. А если учесть еще проклятие, навешанное ануритовым кольцом великого жреца, проклятым великим жрецом бога Анрула, благодаря которому я стал ходячей угрозой самому себе, то перспективы мои, мягко говоря, не очень. Тем не менее, часть работы я выполнил. Лениво поковырялся на форуме в поисках цен на имеющуюся у меня бижутерию без статов. 500 золотых я смогу за нее выручить, и того будет 350 золотых всего. Останется накопить всего-навсего 999 650. Ха-ха, какой пустячок. Поискал также информацию о своем новом рабовладельце. Клан Рунный Орден. Крепкий старый клан, достаточно многочисленный, постоянно кочующий из второго десятка рейтинга в третий и обратно. Ничем особенным себя не проявил, но вроде ни перед кем не прогибается. Посмотрим, как сработаемся. 13. Каннибализм и новые знакомства. 9.00 по игровому, и вот я появляюсь у сторожевого поста Ветреный Клык, так же как вышел, то есть в позе морской звезды. Первым делом, сесть и оглядеться, не попадает ли кто из местных в радиус действия эффекта. Вроде нет, сижу я далеко, на самой границе поста, где начинаются заросли и кабаньи тропинки, плита возрождения на противоположной стороне, так что народу здесь должно быть минимум. Оливер сопит в две дырки рядышком, пока не проснулся. То ли на ухо туговат он у меня, не слышит, что папка уже здесь, то ли просто пофигу ему. Вон, ногами задрыгал и подхрюкивает, не иначе как снится что-то. Невероятно реальный свин, впрочем, как и все здесь, в Вальдире. Что-то я расслабился. Время идет, а куратора все нет. Напомнить о себе, что ли? Дзинь, звук входящего личного сообщения. Они там меня телепатят. Интересно, можно ли у местного торговца купить себе фольги, чтобы шапочку сделать? Аль, я серьезно опаздываю, клановые дела, сам понимаешь. Займи себя чем-нибудь, к местным без надобности не суйся. Последнее я и сам понимаю, не дурак. Пойду кабанов бить, они мне теперь здесь по уровню, да и после гоблинов кабаны страшными не кажутся. С этими мыслями мы с Оливером двинулись в травяные заросли. Первым нам попался стандартный выводок, мамаша кабаниха 30 уровня и два подсвинка 15. Кабаниху Оливер взял на себя, а мне пришлось заняться подсвинками. Серьезной угрозы они для меня не представляли, и связка шок-шок-хил позволяла легко держаться, а на самого подсвинка хватало 6-7 шоков. Неприятные ощущения, конечно, гарантировались острыми зубами и копытцами хрюнделей, но после кислотных плевков улиток это по большому счету ерунда, удивил Оливер. Он достаточно легко разобрался с кабанихой, с моей небольшой помощью, после чего жадно накинулся на мясо подсвинков. «А-а-а, Оливер», — укоризненно протянул я, — «тебе не стыдно? Это же все-таки твои родственники». Свин прервался на секунду, непонимающе уставившись на меня красными глазами, как бы говоря: «Ты чего, хозяин, это же еда», и продолжил чавкать. И вот этому чудовищу-каннибалу с окровавленной пастью я между ушами чесал. Кошмар. Я подождал, пока Оливер приберет и мясо кабанихи, и мы продолжили охоту. Проблем пока не возникало. Даже вышедший на нас секач 41 уровня достойного сопротивления оказать не смог. Когда он приготовился взять разбег для таранного удара, Оливер опрокинул его растаптыванием, и все было решено буквально за пару минут. С кабанов выпадали клыки, копыта, иногда кабаньи шкуры. Должна была выпадать еще кровь, но мои 4 свободные склянки заполнились сразу, и больше кровь собирать было не в чего. Мы фармили кабанов уже почти час, получили по уровню, когда меня опять скрутило. В этот раз выскочила десятка, АВО. И я, как только она скрутилась до ноля, я понял, что в очередной раз попал. Вокруг раздавался топот, резкий злой визг, а передо мной на тропинке показался неимоверно злой секач. «Вы получили временный статус приспешник тьмы. Отступаем!» — прокричал я Оливеру и попятился, нащупывая в сумке порошки кобольда пироманта. Достал 2 и грохнул их один за другим под ноги секача. 2 огненных шара поглотили кабана, шерсть его загорелась, и он живым факелом помчался через траву, не разбирая пути и оставляя за собой огненную дорожку. Наконец бег его прервался, я получил сообщение о полученном опыте, доконал огонь бедолагу. Вот только огонь вместе с ним не пропал, более того, огненная дорожка быстро расширялась, повалил густой серый дым. Похоже, что я запустил степной пожар. Достижение. Вы получили достижение «Поджигатель первого ранга». плюс 0,5 к физическому и магическому урону огнем, плюс 1% к шансу успешного поджога, плюс 1% к скорости и силе горения. Мля, раздалось в отдалении слева, какой альтернативно одаренный додумался жахнуть огнем. Яп, проорали метрах в 100 спереди, читеры на лаке. Парни, рвем когти. Я на мгновение остолбенел. Честно говоря, я думал, что кроме нас с Оливером здесь никого нет. Но столбенеть долго не пришлось. Из зарослей высочили две жутко злых кабанихи и не менее 5 подсвинков, очевидно зацепленные эффектом. Я ударил подсвинка шоком и начал пятиться назад, одновременно ткнув пальцем лечащей руки в кабаниху и проорав «Растопчи!». Оливер сбил кабаниху с ног и принялся втыкать в нее острые копыта, и сразу же был атакован всей остальной стаей. Я продолжал бить подсвинка шоком, глядя на то, как быстро убывает жизнь Оливера. Отхилить ведь его не смогу, для этого нужен контакт, а к свину не пробиться. Наконец мой подсвинок пал, и я заорал: «Оливер, отступаем!», что было весьма вовремя. Жизни у свина осталось менее половины, да и огонь подошел уже вплотную. Мы отбежали метров на 100, преследуемые по пятам визжащей стаей, после чего остановились и развернулись к преследователям. Я загородился от кабаньей стаи лохматым центнером собственного кабана и начал его усиленно лечить. Оливер же занялся ликвидацией подсвинков. Объем моего лечения был примерно равен наносимому стае урону, так что когда первый подсвинок пал, хитбар Оливера начал наполняться. Вы получили уровень. Так быстро, с одной кабанихи и 2 подсвинков, но приятно. Я перешел на схему хил-хил-шок, помогая Оливеру. Вот еще 2 подсвинка пали, теперь можно успокоиться. Вы получили уровень. Глюк какой-то точно. Огонь опять наступает, так что пришлось перейти только на шоки и разобраться с остатками стаи в ускоренном темпе. А теперь бегом к посту. Нет, туда нельзя, на мне же статус. Бегом вдоль линии пламени к недалекой рощице, там высокой сухой травы нет, можно будет переждать. Вы получили уровень. Я же ничего не делаю, а опыт продолжает идти, да еще в таких количествах. Строчки в логах так и мелькают. Явно это огонь пожирает местных существ, включая кабанов, а опыт записывают мне, как поджигателю. Пока я добрался до рощицы, мне капнуло еще 2 уровня. Как только я обессиленно упал на 5-ю точку под местной березой, над травяным морем очень быстро, буквально за 5 секунд, собрались черные дождевые тучи, из которых хлынул ливень, недолгий, секунд на 15, однако вполне качественно потушивший огонь и прервавший поток дармового опыта в мою ненасытную мошну. Жалко. Извините, раздался голос за моей спиной, так неожиданно, что я подскочил как ужаленный, и уставился на ангелоподобное существо, парящее в полуметре от земли. Бессмертный, он же один из администраторов Вальдиры. Вот уж не думал, что когда-то доведется хоть одного из них увидеть. Прошу прощения за вмешательство в ваш игровой процесс, игрок Альбедо Яркий, но нами зарегистрирована косвенная жалоба в ваш адрес от нескольких игроков. Они утверждают, что вы применили для набора опыта способ, вторгающийся в их игровой процесс, а именно пуск пала. Вам есть что возразить, игрок? Да, есть. Я не собирался сдаваться, я не хотел пал пускать, на меня согрелись 2 стаи кабанов и сикач, я запаниковал и применил изготовленный самостоятельно порошок кобальда пироманта. То есть вы утверждаете, что поджог травяного поля произошел по ошибке, в процессе разгребания паровоза? Чего? Опешил я, какого паровоза? Хорошо, я просто изучу ваши игровые логи, так будет проще всего, немного устало сказал бессмертный. Да пожалуйста, мне ведь нечего скрывать. Или есть что? Секунд через 10 глаза бессмертного снова обрели осмысленное выражение. Вам достался очень любопытный предмет. Не возражаете, если я инициирую проверку относительно легитимности его возникновения в Вальдире? Без проблем. А если вы его с меня снимете, я буду невероятно счастлив. К сожалению, настолько вмешиваться в ваш игровой процесс у меня нет полномочий. Проверка логов произведена, легитимность действий подтверждена. Спасибо, и еще раз прошу прощения за вмешательство в игровой процесс. С этими словами бессмертный воспарил и растворился в воздухе. Эй, заорал я вслед, вытягивая вверх правую руку и оттопыривая средний палец с надетым на него кольцом. Кольцо забери. Ну ты жжешь, чувак, восторженно сказали у меня из-за спины. Второй раз за сегодняшний день я подпрыгнул от неожиданности и повернулся. 3 игроков, 1 с большим щитом, ник Спартак Мясо, 23 уровень, 1 с луком, Марк Шейдер Вассерман, 19 уровень, и один с посохом, явно маг или хиллер, Луи Король Британский, 20 уровень. Рожи наглые, лук у Маркшейдера наготове, Спартак щитом прикрыт, свободная рука Луи светится исцелением. Ники зеленые, но это явно агры. Умирать для меня вообще не вариант. Попаду на плиту возрождения, вплотную к стражнику, а маска останется здесь, на поживу этим уродом. А на мне статус висит. Никак нельзя умирать. Ну так, положение обязывает. Как можно более развязно, сказал я, одновременно делая две вещи, выводя Оливера к ним во фланг и распределяя свободные очки характеристик. 10 в выносливость, 15 в мудрость. Жизнь и урон, вот что меня спасет, я надеюсь. Текущий уровень персонажа, 39. Базовые характеристики персонажа. Сила, 6. Интеллект, 75. Ловкость, 4. Выносливость, 45. Мудрость, 62. Доступных для распределения баллов, 0. Достижения. Вы получили достижение «Мудрец второго ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 1.5 к шансу критического удара магии. 2 к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа. Текущий шанс критического удара магии. 87%. Теперь пободаемся. Что-то хотели, парни. Я продолжал вести себя так, как будто являюсь хозяином положения. Почему хотели? Хотим. Улыбнулся Спартак. Всего, что у тебя есть, будет вполне достаточно. Он выдернул меч из ножен и одновременно с этим Маркшейдер натянул лук и выпустил в меня стрелу. Я тоже не стоял на месте, вытянул палец в сторону Луи и крикнул «Растопчи!». Тощий маг полетел вверх тормашками, стрела воткнулась мне в правое плечо, сняв не так уж и много жизни, а Спартак стал смещаться влево, явно стараясь закрыть Маркшейдера и Луи от меня щитом. Вот только шоки не имеют траектории, в чем сразу же убедился Луи, которого все еще топтал кабан. «Марк!» – заорал он, «сливаюсь!» «Еще бы! У тебя, лопуха такого, явно исцеление не прокачано!» Маркшейдер тем временем сменил лук на парные кинжалы и метнулся к Оливеру, явно с недобрыми намерениями. «Спарт, тесни его!» «Это Маркшейдер орет!» «Он здесь главный, а уровень самый маленький!» Маркшейдер тем временем принялся полосовать Оливера, но тот не отпускал Луи. «Я вовремя увидел, что Спартак уверенно двигается ко мне, умело прикрываясь щитом и положив меч на правое плечо, и стал смещаться вправо, обходя поле битвы по кругу с Маркшейдером и Луи в центре. Все как в подземелье, правая рука костит шоки, левая тащит зелье здоровья из сумки и опрокидывает в рот. Вот Луи наконец растаял, оставив посмертный туман, и мой кабан переключился на Марка. Жизнь Марка начала стремительно уменьшаться, явно в развитии он делал упор на ловкость, а не на выносливость. Еще секунд 30, и этот тоже готов. При всем этом я, двигаясь боком как краб, умудрился не допустить к себе Спартака. Что ж он такой медленный, перегруз у него что ли? Теперь я двигался спиной вперед, подозвав Оливера и отхиливая его. На что надеется этот Спартак? Он же меня не догонит. Перегруз? Спросил я ровно, не догонишь. У меня зато выносливости до хера, злобно пропыхтел тот, догоню. Не догонишь? Произнес третий голос, и Спартак, пронзенный коротким мечом, растаял посмертным туманом. Ваншот, как говорится. Рядом с туманом стояло еще одно действующее лицо нашей драмы, плавно переходящий в водевиль, игрок-маразматик, собственной персоной, прошу любить и жаловать. «Привет», — сказал он, лицо у него какое-то бесстрастное совсем, «я Мар, твой куратор, давай-ка быстренько сменим твою прописку». Он замер на 10 секунд, и мой клановый значок сменился. Вот какие чудеса права рабовладельца творят. И класс у него какой-то странный. Вроде он из невидимости вышел, как ассасин какой, а одет в металлические доспехи, как воин. Я прекратил рассматривать Мара и отправился собирать трофей. Ник мой с момента начала битвы с Аграми был красным, однако сейчас поморгал и позеленел. Я хмыкнул и запустил руки в туман Спартака. Невероятная куча всего. Как он вообще двигался? Одного мяса кабаньего больше центнера. Я вытащил несколько кусков и бросил Оливеру. Мар, по-прежнему бесстрастно глядя на меня, только хмыкнул, увидев, как свин накинулся на кабанятину. Так, деньги все прикарманить, доспехи оставлю, не утащу. Что там у Марка? Лук, кожаные доспехи, стрелы и кинжалы, все простое, почти без дополнительных статов. Берем только монеты. С Луи немного получше, одежда тканевая, хоть и простая, но с минимальными бонусами на выносливость и интеллект. Берем однозначно, как и зелье маны. денег совсем чуть, одна медь. Итого я стал богаче чуть больше, чем на золотой. Не особо прибыльный бизнес у агров на таком уровне, как я погляжу. Мар стоял и спокойно смотрел на мою суету, не делая попыток как-то вмешаться. Наконец он заговорил. «Будем дожидаться голопопиков или переместимся в другое место, надо бы поговорить. Кого дожидаться? А этих, в подгузниках? Нет смысла. А куда мы пойдем? Мне везде опасно. Вальдира большая, и в ней есть места, в которых твой темный статус ничего не значит. Свиток перемещения есть? Перемещайся, дымный провал». Последние два слова он сказал, используя свиток перемещения. Странный он какой-то, заторможенный. То ли заморозили его, то ли он вообще зомби разговаривающий. И ходит так странно, шаркает как на лыжах. Тем не менее я достал свиток перемещения и активировал его, четко произнеся «дымный провал». Когда вспышка перемещения погасла, я обнаружил себя стоящим на краю огромной воронки или кратера, заполненного серым дымом. За воронкой поднимались высокие отвесные горы, а справа и слева начинался чахлый лесок. Мар был здесь, неподалеку. Он подошел ко мне своей шаркающей походкой и протянул небольшой медный жетон на шнурке. «Надевай на шею и пошли». Он дождался, пока я надену жетон, и пошаркал по тропинке вниз, в дым. «Что это за жетон, Мар?» «Мы называем его Пайцза. Это знак твоей неприкосновенности». «Неприкосновенности? От кого?» «Ото всех. Любой местный, даже перейдя в агрессивный статус, не сможет на тебя напасть в дымном провале». «Почему? Там не действуют законы Вальдиры?» «Действуют. Просто все местные, кто там живет, пионы, то есть фактически рабы, нескольких местных семейств, занимающихся не самыми добрыми делами. А Пайцза означает, что ты один из хозяев. Поэтому, когда твой эффект нанесет им урон, они поежатся, порычат и продолжат исполнять свою функцию. Там есть все необходимые наставники, гильдии учителя профессий, гостиница и трактир, там ты сможешь развиваться, а твое развитие крайне необходимо для достижения нашей цели. Не пугай меня, Мар. Какая у вас цель? Нам нужно твое кольцо, Аль, и чтобы снять его, тебе придется пройти зубодробительную цепочку квестов. Глава 14. Я дорвался. Мое кольцо, на кое оно вам сдалось, мне кажется, что меня разыгрывают. Ты не совсем понимаешь порядок цен на проклятые предметы. Они невероятно ценны, не из-за своих свойств, а по другой причине, знать которую тебе совершенно не обязательно. Интересно, может ли хоть что-то прошибить маску невозмутимости Мара? Добавим огоньку. А если я не захочу его отдавать, ты добыл его во время обязательного онлайна. По договору оно принадлежит клану. Давить на тебя я не хочу, поэтому вот тебе морковка. Когда снимешь кольцо и передашь его представителю нашего клана, твой договор будет аннулирован. Можешь остаться в клане или выйти из него, это твое дело, но контракта в таком виде больше не будет. Серьезная морковка, килограмм на 200, любому ослу, коим я и являюсь, будет в радость. Кто-то за деньги вкалывает и ежегодный отпуск в относительно экологически чистых районах, а я за виртуальную свободу корячусь. В любом случае, ситуация для меня пока выглядит как вин-вин. Отдам кольцо, расторгну контракт, не отдам кольцо, прокачаюсь для этого зубодробительного квеста. А вообще начинает немножко надоедать. Ты добыл это в обязательный онлайн, бу-бу-бу принадлежит клану Бибиби. Денежки я тоже в обязательный онлайн добыл, но вот фиг им с маком, перебьются. Тем временем мы все глубже спускались в воронку кратер, и дым становился все гуще. Когда его концентрация достигла такой густоты, что видимость сократилась метров до 3, дым стал потихоньку развеиваться, пока совсем не пропал. Дальше мы спускались в сумерках, а дым остался наверху, закрывая яму как крышка кастрюлю. Внизу показались огни небольшого поселения, зданий на полсотни. Дома были разные, деревянные и каменные, приземистые избушки и трехэтажные особняки, даже высокая круглая полуразрушенная башня. «Мар, решил я попытать счастье, а что там за квест? Ты его еще назвал зубодробительным?» «Пока не могу сказать. Аналитики пришлют все в ближайшее время, требования к получению, у кого получать и так далее. А пока я здесь буду, мне чем заниматься? Клан Холл тут есть, мне алхимию качать нужно, где это делать? И в гильдию магов надо? Заклинания повысить и новые купить. А ингры для алхимии где брать? Там есть где собирать, и что собирать. И на Оливера хотел бы что-нибудь прикупить. И мешок мне нужен новый». Мар никак не реагировал на мои излияния, зная себе шаркал скользил по направлению к близкому уже поселку. «Мар, Чего молчишь? Жду, когда твой фонтан красноречия иссякнет. Открой торг. Я послушно открыл торг, и Мар передал мне 340 золотых ровно. Это что? Я немного опешил. Это твоя клановая зарплата. 10 золотых за уровень в неделю, в соответствии с рекрутскими ставками нашего клана. Реал тебе переведут сегодня. После 100 уровня будет увеличение ставки, так что не ленись, ленись. Да я уже завтра до 200 прокачаюсь, за такие-то деньги. Мама моя, да я на эти деньжища такого понакуплю, вся Вальдира содрогнется. Мар посмотрел на мою довольную физиономию, и опять ни один мускул на его лице не дрогнул. Да что с ним такое? Мы дошли до крайнего дома, где Мар остановился и сказал: «Здесь я тебя покидаю, дела. В городе разберешься совсем сам. От существ без пайцзы никаких претензий и просьб не принимай. С теми, у кого пайцза серебряная или золотая, в конфликт не вступай, хотя они здесь вряд ли появятся. В остальном все как обычно. Если что, пиши мне личное сообщение». Мар сжал в руке кристалл возврата и исчез. А я пошел по улице, замощенной досками, в центр города. Никого вокруг не было видно, только за заборами слышались звуки, шуршание, удары топора, неразборчивые разговоры. До главной площади было совсем ничего, но вход в нее мне перегородил здоровый полуорк с седым иракезом и аргамным кольцом в носу. Оглядел меня внимательно, увидел пластинку на груди, слегка вздрогнул и склонил голову, пятясь и освобождая проход. На площади было намного оживленнее, чем на улицах. Люди и гномы с медными пластинками на груди деловито прохаживались из здания в здание, разговаривали у небольшого памятника в центре площади, сидели на скамейках под деревьями с темной листвой. Я же увидел каменный дом с пошарпанной вывеской «Гильдия магов» и забыл обо всем на свете. Заскочил в дверь и недоуменно замер. Никаких порталов не было, за огромным письменным столом сидел длинноносый лысый дед в простой серой мантии и чистил ногти ножичком для заточки перьев. «Добрый день», — начал я осторожно, — «мне бы ранг заклинаний повысить». «Подойди сюда, чужеземец», — прошамкал дед, — «бирка есть?» «Да», — сказал я, приподнимая пайцзу. Дед вытащил из-под стола огромный пыльный грозбух, открыл наугад и сказал: «тычь пальцем, угу, хорошо, 3 заклинания повысить, это будет стоить 105 золотых, наличными, чек не выдаем». Я выложил монеты и стал обладателем заклинаний «удар электричеством», «среднее исцеление» и «очищение». Дистанция применения удара выросла сразу до 10 метров, а расход маны... Я прикинул средний расход маны и загрустил: «интеллект мне качать и качать. Еще что-нибудь?» — ехидно прищурился дед. «Да, есть ли заклинания на продажу? Любые, боевые, ауры, усиливающие. Есть то они есть, но вот тебе я их не продам». «Это почему это?» «Да потому что ты здесь никто, и звать тебя никак. Покажи себя, и посмотрим, а пока выметайся. Дважды просить меня не надо». «Что такое репутация?» «Та самая репа, я ссылок на форуме навидался. Еще снимет плешивый сморчок с меня 1 местной репутации, и пиши пропало, ни к нему, ни в магазин не зайти. Кстати, вот магазин и сделаем 2 пунктом моей обязательной программы». Я вышел на улицу и направился к торговой лавке, построенной из свежих цилиндрических бревен, но только не в виде сруба, а вкопанных в землю вертикально. Я предвкушал приобретение всяких разных полезных и просто красивых вещей, как на полпути у меня активировался эффект. В этот раз выпала всего-то 4, но в область эффекта попал страж-полуэрк, стоящий на границе между улицей и площадью. Страж зло ощерился, быстро развернулся ко мне и пригнулся как для прыжка, потом заметил пайцзу, медленно распрямился и отошел немного вглубь улицы, пятясь. «Вы получили временный статус «приспешник тьмы». У меня за спиной отчетливо раздался дробный топот, как будто много ног спешили в мою сторону по деревянной мостовой. Я обернулся, и у меня чуть было опять не случился приступ цифровой диареи. Через площадь на меня с огромной скоростью мчался гигантский паук с толстыми волосатыми лапами, ростом с меня, и с размахом ног 5 метров, не меньше. Оливер мгновенно спрятался за меня, а я остолбенел, не в силах пошевелиться. Паук резко затормозил передо мной и вперился в меня 2 ведущими глазами. Через несколько неимоверно долгих секунд он произнес глубоким и одновременно шипящим голосом: «Приспешник, но как, почему временно?» Посмотрел еще пару секунд и также стремительно исчез. «Что это было?» — спросил я в никуда, отмирая. «Это Ситальтус, один из немногих последних оставшихся разумных пауков Вальдиры», — ответил мне голос из-за спины. Я обернулся, передо мной стоял человек-игрок, в кожаном доспехе, с двумя короткими мечами крест-накрест за спиной. Ник, Дугнибар, уровень 67 и краткое, медное пайцзо в наличии. Клевый ник, широко улыбнулся он, заметив, куда я смотрю, знаешь, что означает. Нет, откуда мне, я тоже заулыбался, это Робин Гуд наоборот. А знаешь почему? Нет, этот парень начинал мне нравиться, потому что я, Робин Гуд наоборот. Он отбирал деньги у богатых и отдавал их бедным, а я, он сделал многозначительную паузу. Отбираешь у бедных и отдаешь богатым, предположил я со смехом. Нет, он принял горделивую позу, я отбираю деньги у всех и отдаю себе. Мое хорошее настроение начало улетучиваться, так ты агр, фью, фыркнул тот, вот еще, местных грабить гораздо выгоднее и спокойнее. Понятно, протянул я, один грабишь или в компании, у каждого Робин Гуда должна быть своя шайка, даже если он Робин Гуд наоборот. Дугнибар прищурился и посмотрел на меня оценивающе. Слушай, Аль, а пойдем с нами в данж, тут можно одно задание взять, баблишко за него подкинут, да и репа лишней не будет. Ты ведь маг, исцеление знаешь, и исцеление знаю тоже. Теперь этот клевый парень казался мне подозрительным. Ага, он тоже прищурился. Аль, у нас калач тертый, орех колотый. Ладно, я к тебе нашего лида пришлю, с ним пообсуждаешь. Ну если вы не соизволите возражать, милостивый государь. И он согнулся в куртуазном шутовском поклоне. Ладно уж, извольте. Я со смехом вернул ему любезность. Дугнибар развернулся и мгновенно куда-то усвистал, а я повернул и пошел совсем не туда, куда намеревался изначально. Разговаривая, я заметил примечательную вывеску в виде котла. Неужели алхимическая лавка? Внутри лавки ничего не было, то есть совершенно пустые полки, пустой прилавок, за которым сидел невзрачный мужичонка средних лет. «Добрый день», — сказал я, приближаясь, — «вы торгуете алхимией, в наличии зелий нет», — равнодушно сказал мужичок. «А как насчет рецептов, склянок и оборудования? А ты не как алхимик, чужеземец?» Немного оживился тот, только начинающий, даже менее того, я скромно потупил взор, но желаю достичь на поприще алхимии невиданных высот. «Меня зовут Аль, Лем Мальф, так мое имя, я недавно получил в наследство эту лавку, продал весь запас товара, а нового нет, все деньги, как назло, продул этому шулеру Сетельтусу в покер на костях, вот ведь явно жульничает, гад, а как, не пойму, может, поможешь разобраться, Аль, вам предложено принять задание ловкие мохнатые лапы, выясните, жульничает ли паук Сетельтус при игре в покер на костях, если жульничает, то как, награда, вариативно». Принять? Да нет. Ух ты, задание. Вот только вопрос, хочу ли я связываться с этой машиной смерти на волосатых лапах? Очевидно, что помогая Лемму, от Сетельтуса могу нажить неприятности, а он больно уж жуткий. Отказаться. Прости, добрый Лемм, но я сюда приехал не в кости играть. Могу ли я чем-то помочь тебе с лавкой? Конечно, Аль. Мне нужен товар для продажи. Если у тебя есть навыки и знания, я готов допустить тебя в мастерскую моего деда. Он владел этой лавкой больше 50 лет. Я даже поделюсь с тобой прибылью, 10% отдам. Ну и жмот, 10%. Видали мы таких, 10% – это хорошая доля. Я предлагаю тебе получать их с того товара, что я создам для продажи в твоей лавке. Лем довольно зажмурился, очевидно, процесс торгов ему нравился. Мы начали пререкаться, клясться мамой, рвать рубахи на груди, цепляться за волосы. Пару раз я разворачивался, чтобы якобы уйти, но в результате закончили на самом очевидном компромиссе, прибыль пополам. Внимание! Вы заключили сделку с игровым персонажем Лем Мальф. Предмет сделки. Вы обязуетесь еженедельно предоставлять в лавку Лем Мальфа не менее 100 алхимических изделий качеством не ниже среднего. Лавка Лем Мальфа выплачивает вам 50% выручки с продажи предоставленных алхимических изделий. Срок сделки неограниченный. До уведомления о расторжении. Штрафы нет. Фух, ну и гораст ты торговаться, Аль, довольно отдувался Лем, доставая из-под прилавка бутыль с чем-то явно очень крепким. Не дедовы ли запасы алхимии он тут разбазаривает? Где мастерская, добрый Лем? За лавкой Лем уже вовсю булькает, явно обмывает сделку. Дворик за лавкой был небольшим, но ухоженным, вдобавок обнесенным высоким крепким деревянным забором. В глаза сразу бросалась длинная поленница под навесом, полная дров из разных пород дерева, от самого светлого, почти белого, до очень темного. За двориком стоял небольшой каменный домик с каменной же крышей и с торчащей над ней длинной металлической трубой. С некоторым волнением я потянул обитую металлическими полосами дверь и шагнул внутрь. «Мама моя, похоже, я в раю». Большой стационарный медный котел, огромный стол с мелкими приборами и небольшим посеребренным котлом. В левом дальнем углу дистиллятор, в правом – перегонный куб, вот откуда бухлишка. А между ними – два шкафа, набитых книгами. Корешки разноцветные, синие, зеленые, красные, оранжевые, темно-фиолетовые и даже черные, все вперемешку. Похоже, дед у Лемма был тот еще профессионал в алхимии. И еще похоже, что я тут прямо и поселюсь. Пока же дойду все-таки до магазина. Магазин меня особо не впечатлил. Никакого особенного товара, обычная рухлядь. Я отдал торговцу за медики свои старые тряпки, оставив на себе вещи загубленного мной Луи, и спросил про вещи для питомца. Продавец молча достал из шкафа широкий ошейник из грубой кожи и некую кожаную конструкцию из двух сумок и плетеных ремней. Кожаные переметные сумки. Тип. Звериная экипировка. Описание. Две кожаные сумки со сбруей из перекрученных кожаных ремней. Годны для экипировки четырехногих питомцев среднего размера. Дают питомцам возможность переносить предметы в соответствии с их собственным параметром силы. Класс предмета. Обычный. Прочность. 58-80. Ограничения по минимальному уровню. 30. Эффекты. Плюс 5 сила. Плюс 5 выносливость. Плюс 5 защита. За такую бомбу не жалко десятка золотых. Сумки были куплены и сразу же надеты на кабана. Оливер покрутился на месте, потерся спиной о стену, ремни подтянулись и все сооружение стало смотреться на нем весьма органично. «Вот, Оливер», — сказал я весело, — «был ты честный кабан, а стал как есть ишаком, хрю», — презрительно ответил Оливер, мол, «видали мы вас всех в гробу с такими шуточками». По привычке спросил торговца о магических свитках и был удивлен, когда тот выложил на прилавок три свитка, два с голубыми ленточками, один с белой. С голубыми ленточками оказались мои старые знакомые, малое исцеление и малое очищение, а вот с белой лентой было кое-что особенное. Магический свиток, заклинание малый защитный полог, усиленный защитный полог, защитный барьер, защитный кокон, тип, целительная магия, ранг свитка. Низший. Количество использований свитка. 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка. 1. Свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания. Защитный усиливающий. Описание заклинания малый защитный полог. При активации незначительно уменьшает входящий урон для членов группы отряда, в котором вы состоите. Срок действия эффекта. 1 час. Вы успешно изучили заклинание первого ранга «Малый защитный полог». Мой первый баф. Требовательное по мане, но невероятно полезное прежде всего для меня лично заклинание. За это надо выпить. Я расплатился с продавцом и вышел на площадь, направляясь к трактиру. Я в Вальдире уже неделю, и при этом ни разу не вкусил ни цифровой пищи, ни цифровых напитков. Надо наверстать, пока не поздно. Однако мое стремление упасть в объятия виртуального Бахуса было остановлено громким воплем с другой стороны площади. Вот, вот он, в мою сторону уверенно шагал гном, так быстро, насколько быстро они вообще могут шагать. Вот этот человек, вот он, однообразно громыхал он, показывая на меня двусторонней секирой. Я остановился и посмотрел на него. Игрок, немаленький Джонсон, уровень 63. Я спокойно смотрел, как он приближается. Здесь ведь мирная зона, правда? Гном подошел, уставился мне в глаза, потом одним движением заткнул секиру за пояс и хлопнул меня по плечу. «Аль, дружище, мы тебя долго здесь ждали. Пойдем в таверну, тяпнем пивоса и я тебе расскажу о том, как сильно ты хочешь завтра с нами пойти в данж». Глава 15. Тяжкий труд на благо меня любимого. Я сидел и потихоньку цедил вторую кружку достаточно неплохого холодного пива. Сидящий напротив меня немаленький Джонсон, который просил называть его «нет», глотал уже из четвертой. На то, чтобы опростать три предыдущие, у него ушло не более 2 минут. Эти 2 минуты прошли в почти полной тишине, прерываемой только улькающими звуками, отрыжками и бормотанием вашужмаму хорошо-то как. «Аль», совсем чуть нетрезво сказал наконец «нет», допив четвертую, «давай без предисловий. Я человек, пардон, гном, простой и резкий, как моя секира. Нам нужно данж пройти, он тут рядышком, вход прямо в склоне кратера». «Так это все-таки кратер, а, что, да, но это не важно, там пещеры, в ней мобы-шмобы и все такое. Босс сидит, тоже ничего особенного, но есть там один отнорок, в нем мобы совсем другие, нежить, да еще почти иммунная к физатакам, и я просто ЖЖЖ нутром чую, что там в конце что-то эпическое невероятных масштабов лежит. У меня есть одна штука, тебе понравится, сами мы ее применить не можем, маны столько нет ни у кого, а тебе будет в самый раз, с этим пройдем как по маслу. Он положил на стол и подвинул в мою сторону свиток с белой лентой, украшенной золотыми узорами. Магический свиток, заклинание магический трансфер, тип, усиливающая магия, ранг свитка, единственный, не прогрессирует. Количество использований свитка. 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка. Единственный, не прогрессирует. Свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания. Усиливающий. Описание заклинания магический трансфер. После активации заклинания 30% любого урона, нанесенного каждым членом группы отряда, в котором вы состоите, будет являться физическим и магическим уроном одновременно. Срок действия эффекта – 15 минут. Требуемое количество очков маны – 550. Ну как, не унимался, нет, сдюжишь. Есть столько маны-то. Мана не проблема, надо 3 уровня поднять и все будет. Отлично, тогда выпьем. Эй, хозяин, еще по кружечке неси. Во сколько завтра пойдем? Тут у меня опять сработал эффект. В этот раз выпала шестерка. Немногочисленные посетители таверны захрипели, дернулись в мою сторону. Я встал и приподнял висящую на шее пайцзу, после чего все сели обратно. Вы получили временный статус «Приспешник тьмы». Не понял. Это что это такое было? Это ты как это сделал? Почему ты меня атаковал в мирной зоне и не покраснел? Нет, сидел с выпученными глазами и недонесенной до рта кружкой пива. На мне проклятие? Нет. Вот так срабатывает, рандомом атакует всех вокруг. Учти это, предлагая мне стать попутчиком. Да фигня вопрос. Главное, чтобы не убило, остальное сдюжим. Так что, во сколько? Часиков 6. По холодку? Вот ты настырный. У меня ведь тоже дела есть. В 10 пойдем. Но я сразу предупреждаю. У меня дела клановые, если я не смогу, перенесем и без обид, лады, лады, в 10, договорились. Эй, хозяин, еще кружечку тащи. Я молча развернул свиток. Вы изучили заклинание магический трансфер. Кивнув довольному гному, я поднялся и отправился на окраину городка. Если завтра мне придется тратить по 5 сотен маны каждые 15 минут, эту потерю нужно будет восполнять, а значит, предстоит потрудиться. Тех 6 средних зелий маны, оставшихся в моем распоряжении, надолго не хватит. Получается, необходимо набрать растения и идти варить зелья. Выйдя на окраину, я задумался на секунду, а затем попросил Оливера активировать способность «Чуткий нюх». Свин застыл, потом опустил рыло к земле и уверенно двинулся в чахлые заросли. Менее чем через 5 секунд он появился, таща в пасти стебель перечной мяты. Положил аккуратно возле меня и снова направился в лес. За 15 минут действия способности Оливер притащил мне с полсотни растений, плодов и корешков, некоторые из которых мне были незнакомы. Я сложил свинскую добычу к нему же в сумку, невероятно удобно, и пошел вокруг поселка, регулярно просвечивая лес радужной вспышкой и используя способность Оливера по откату. Ну, забыл и про кору Ильма. И вот, через 2 часа после начала поиска, мы с кабаном тащим набитые битком сумки в мастерскую. Лем беззастенчиво дрыхнул, упав лицом на стойку и используя в качестве подушки большеформатную толстую книгу. Я мгновенно сделал стойку как терьер и вытащил книгу у него из-под щеки. Лем не проснулся, только пустил слюну и пьяно промямлил. «Уйди, говасюк-матюк». Одно из этих слов было мне известно из книжки по анатомии лохров. Забавный язык. Откуда он известен Лемму, интересно. Негодяй и пьяница Лемм Альф, похоже, решил меня кинуть, потому как книга, которую я держал перед собой, называлась «Пособие по зельеварению для полных идиотов», выполненная с обилием разноцветных картинок и простыми поясняющими надписями. Это был учебник-комикс, прочитанный мною за 10 минут, и показавший мне, что я полный идиот и есть. В комиксе мне популярно объяснили, что у каждого ингредиента свое время приготовления, поэтому в котел их вместе бросать не надо, нужно соблюдать последовательность добавления ингров, указанную в рецепте. Руки чешутся проверить, местный посеребренный котел на огонь, измельчить, добавить, помешать, еще добавить и вот результат. Малое зелье маны, тип, алхимическое зелье, Качество, среднее, описание, зелье, восстанавливающее существенное количество магической энергии, изготовленное алхимиком, не имеющим даже низшего ранга профессии. Класс предмета, обычный. Внимание, вы самостоятельно улучшили имеющийся у вас рецепт. Такое зелье восстановит только около сотни единиц маны, что для меня очень мало. Нужно срочно искать рецепт среднего зелья, а пока озаботимся повышенной регенерацией маны. Малое зелье регенерации маны. Тип. Алхимическое зелье. Качество. Среднее. Описание. Зелье, восстанавливающее 3 ед, маны в секунду в течение 12 минут, изготовленное алхимиком, не имеющим даже низшего ранга профессии. Внимание! Не употреблять повторно в течение 1 часа во избежание передозировки. Класс предмета. Обычный. Внимание! Вы самостоятельно улучшили имеющийся у вас рецепт. Ваша мудрость повышается на 1 ед. Прекрасное зелье получилось, и срок действия увеличен, и токсичность меньше, можно раз в час принимать. Теперь можно запускать малое зелье маны по улучшенному рецепту в большой котел, а пока почитать какую-нибудь книгу. Сказано, сделано, зелье булькает, а я тащу книгу наугад. Синяя обложка, о способности магической энергии стабилизировать алхимические реакции. Ничего себе, оказывается, алхимическую реакцию можно заморозить, как бы закупорить, слив на это ману. Так делают взрыв зелья, так мог поступить и я, когда получил оранжевое ядовитое облако в данже с гоблинами, что примыкнулось сейчас сильно всем вместе сразу. Стоп, зелья поспели, разлить в склянки, из этого большого котла сразу 40 штук наполняются, хорошо, что стекла полно в тумбах стола и корзинах под полками, что на боковой стене. Запустить еще 1 порцию и продолжаем впитывать знания. Вторая часть, об использовании экстремально низких температур в алхимии, как замораживать ингредиенты и мгновенно охлаждать результат алхимической реакции во избежание испарения или взрыва. Вы изучили заклинание «Алхимическая стабилизация». Тип – ресурсная магия. Тип заклинания – бытовое ресурсное. Описание заклинания «Алхимическая стабилизация» воздействует экстремально низкой температурой. При применении на ингредиент останавливает процесс порчи ингредиента на 24 часа, повторное применение вызовет мгновенную порчу ингредиента. При применении на готовое алхимическое изделие останавливает алхимические реакции изделия внутри упаковки до момента ее упаковки, повреждения. Требуемое количество очков маны – 150. Таймер обязательного онлайна пискнул, но выходить желания нет. Сразу же алхимически стабилизировал один из принесенных Оливером корешков, тот как будто покрылся тонким слоем льда и отвердел. Очень хочется попробовать новое заклинание на зельях, но пока ни на чем. А вот и второй котел поспел, еще 40 склянок, а с ним и новый уровень профессии, уже 6. Теперь запустить зелье регенерации маны и вытащить еще 1 книгу. Корешок красный, о способах применения антрацита. Антрацит, это ведь уголь такой, металлургия, неинтересно, пропускаем, бытовое применение, неинтересно, пропускаем, третий раздел, алхимия. Чего тут только нет, светляки, ядро световых столбов, сердцевина вечной горелки, и главное, взрыв зелья. Рецепта нет, но есть описание процесса изготовления. Очищенное концентрированное кислотное зелье смешать с порошком чистой меди, выделить жидкость и заморозить магическим воздействием до густоты. Пыль антрацита смешать с пылью самородной серы, выделить жидкость, которую заморозить магическим воздействием до густоты. Аккуратно смешать жидкости в пропорции 3:2, стабилизировать магическим воздействием. Да, вот это высший класс, до этого мне еще пыхтеть и пыхтеть.